Старцы порешили так. Бык красный — это будто сама Русь христианская. Вот и повели ее на поклон Наполеону. Ефимия тихо усмехнулась. Утро стояло, моросное, ненастное. А мы все шли в нарядах, с песнопениями. Впереди батюшка со старцами, а за ними большущий красный бык, рога вилами. Того быка я гнала ракитовой веткой, сама в батистовом платье, с красными лентами в волосах, нарядная. Так и вижу себя в том платье. Брат мой Елизар толковал по-французски. Икону преображения нес, чтобы передать самому императору. Встретили нас офицеры. Брат Елизар толкует им. Так вот и так к императору идем, к Наполеону. Небо прояснилось, и солнце показалось. Батюшка мой остановился и молитву сотворил. «Божье дело», — говорит, — коль само солнышко проглянуло. «А какое тут божье дело, если мы к басурману на поклон шли?» Наполеон встретил нас возле пушек своих на Поклонной горе, и маршалы стояли рядом с ним. Наполеон спросил, что за депутация явилась из град Москвы. Брат Елизар ответил, мы древние христиане, утесняемые царем и Никонианской церковью, пришли заявить вам, государь-император, свою верноподданническую преданность и покорность. Тут и пали все наши старцы на колени, и меня поставили на колени возле пушки. И страх такой, а вдруг пальнет пушка, и смерть будет. Наполеон разгневался, что мало людей пришло, и ни от самого царя, ни от Кутузова депутация. Слышу, Кутузов, Кутузов. А брат Елизар толкует, что Кутузова с нами нету, а вот красного быка привели, мол, возьмите. Стоим мы на коленях перед пушками, а Наполеон совет держит со своими маршалами и офицерами, как быть, гнать ли нас, или, может, перебить всех. Потом опять призвали брата Елизара для разговора. Не ведаю, что за разговор был, только Наполеон смилостивился и принял золото на фарфоровом блюде и быка того взял. Вижу, как теперь Наполеона-то. Как он подошел ко мне и в глаза заглянул. Ноги такие толстые у него, как две чурки, и туго обтянутые белыми штанами. Взял меня рукой за подбородок и глядит мне в глаза, что-то спрашивает. Брат Елизар толкует. «Привечай, сестрица императора, да поясной поклон отбей». А я стою, как деревянный, чудно. Наполеон-то совсем не страшный. И ногами дрыгает, как юродивый. Похлопал меня по щеке, а рука у него духмяная. Брат Елизар потом сказал, будто Наполеон хотел, чтобы я осталась при его свите, да батюшка через Елизара упросил не брать меня как хворую, хоть я и не была хворая. В тот же день войско Наполеона в Москву вошло, а мы вернулись в свой монастырь, и беда пришла. Матушка померла. В монастырь к нам пришли французы. Машины привезли такие, чтобы делать русские деньги. Старцы устроили французам богатое угощение. И батюшка опять повелел нарядить меня в батистовое платье, хоть в келье лежала матушка моя покойная. «Где же Вера, правда, барин?» — вдруг спросила Ефимия, и слезы покатились у нее по щекам. Зачем старцы шли к басурману Наполеону? Что искали? Зачем приняли французов в монастыре, да угощение им устроили? Кощунство одно, а не верование. Потом я думала, нету веры правды у федосеевцев. Хоть родилась в ихнем монастыре, и матушка там захоронена. Какая же это вера, кольцами старцы блуд Богом покрывают? Не раз слышала, как на моленьях старцы наставляли, пусть белицы и бабы балуются и родят младенцев, а потом их убивают. Утопят, аль удушат. Младенец будет мучеником и сразу попадет в Царствие Божье. Так и делали срамные белицы и бабы. Сколь младенцев утопили в Москве-реке, где же та вера, страх Божий? Лопарев не знал того, спросил, что же было потом с федосеевцами, когда Наполеона прогнали из Москвы. Горе было. «Стон был», — ответила Ефимия.